От издателей. Читателю предлагается новый сборник бесед митрополита Антония Сурожского. Только 3 из 11 текстов уже были опубликованы в периодических изданиях. Автор в представлении не нуждается. Но можно сказать несколько слов о происхождении и жанре текстов. И лучше всего это можно сделать словами самого владыки. В соборе у нас есть практика внебогослужебных бесед. Первые годы, что я был здесь, у нас была довольно большая русская группа, и тогда у нас бывали беседы еженедельно. Потом стали появляться люди английского языка. К тому времени я научился немножко английскому, и мы начали вести беседы по-английски. А потом был долгий период, когда русских бесед не было, потому что все русские, живущие здесь, говорили по-английски лучше меня. Для них специальные беседы не нужны были. За последние 1,5-2 года, то есть с 1989 года, когда открылся путь из России на Запад и стали приезжать русские из Советского Союза, не говорящие на английском языке, мы возобновили русские беседы, и теперь они происходят раз в месяц. 4 раза в году, Рождественским и Великим постом, примечание редактора, у нас бывает суббота, которая называется «Говение». 2 раза в год на английском языке, 2 раза в год на русском. Происходит это так. Мы начинаем с молитвы. Затем я провожу беседу, которая длится 40 минут. После этого период приблизительно 3/4 часа или час, когда все обязаны молчать. В храме никто не говорит. Не мешает другим вмолчаться в тишину, и внутреннюю, и церковную. В церкви есть своя тишина. И я беспощадно требую, чтобы люди не мешали другим вмалчиваться в свои глубины. Затем мы вместе питаемся, то есть каждый приносит что-то, и мы в складчину едим то, что принесено. Пьем чай. Потом 2-я беседа и 2-е молчание, а затем общая исповедь. Как видим, книга рассчитана на медленное, вдумчивое чтение. Владыка не вещает, не поучает, он приглашает к совместному размышлению. Не случайно некоторые беседы перетекают в диалог, общие рассуждения, вопросы и ответы. Как все тексты митрополита Антония, это живое слово, обращенное каждому лично. К некоторым темам, примерам, владыка обращается вновь и вновь. У нас, читателей, слушателей, может возникнуть соблазн подумать, это мы уже читали. Но, может быть, если эти темы и примеры столь глубоко запали в душу, ум владыки, и нам стоит задержаться на них своим вниманием. Итак, представьте себе. Вы собрались небольшой группой прихожан в комнате при Лондонском православном соборе. Вокруг все тихо, и после краткой общей молитвы владыка Антоний начинает свою беседу.